Калугина. Сцены из комедии Александра Островского и Николая Соловьева. Лица. Андрей Гаврилович Белугин, лет 27. Нина Александровна Кармина, пожилая дама. Елена Васильевна, ее дочь, девушка немного за 20 лет. Василий Сарамятов, молодой богатый фабрикант, приятель Андрея. Николай Егорович Агишин, человек без определенного положения. Прохор, слуга Андрея Белугина. Часть первая. Ай, ну кто там еще? А? Можно к тебе? А, Николай Егорович. Мое почтение, здравствуйте. Вернулся из Питера? Да, вчера. И вот заехал на тебя поглядеть, мой милый. Но, кажется, я не вовремя. Так говори прямо, я после могу. Да вот родители с фабрики приехали. Да, похоже, не одни родители. А это знакомый с ними вместе. Тоже один фабрикант с сестрой, да там... Ну, я тебя не задержу. Я на 10 слов. Мне только нужны кое-какие сведения. Бывал ты без меня у Карминых? Заезжал иногда. Ну что ж, Андрюша, милый, как дела твои? Какие такие дела? Ну, твое ухаживание. Любовь, что ли? Кто ж тебя знает... Тронул ты ее сердце или уж совсем покорил? Это уж мое дело. Ты разговор эти лучше предоставь. Не предоставь, а оставь. Ты хочешь сказать оставь. Тут есть небольшая разница. Ну там оставь или предоставь, это все одно. А только я тебя прошу, чтобы этих разговоров не было. Потому что я не люблю и... А, вон оно куда пошло. Да, потому что над чем я сам не шучу, над тем и другим не позволю. Значит, это святыня, которой прикасаться нельзя. Ну, да уж как хочешь, так понимай. Как они поживают? Здоровы? Ничего, слава богу. Ты когда у них был в последний раз? Вчера. А когда опять собираешься? Сегодня, я думаю. Мудреного нет, что и сегодня. Ежедневно, значит. Ну, хотя бы и так. Хоть бы на дню раз пять. У тебя, что ли, позволение спрашивать? Да что ты сердишься? Для меня совсем не лишнее знать твои намерения в этом деле. Ведь я тоже живой человек, и я могу чувствовать красоту Елены. Ты имеешь ли это в виду? Ну так что ж, торговаться ты, что ли, хочешь? Отступного просишь? Нет, за что ж брать отступное? Да ты и не дашь, шансы у нас не равны. Где уж мне соперничать с тобой? Если ты... Да, если я. Потом что ж будет? Зачем же я буду мешать тебе без всякой пользы для себя? Умнее и честнее с моей стороны отступиться. Будем действовать заодно. Ой, да что за заговоры? Что за стачка? Это дело чистое. Ну, как знаешь. Вот что. Коли ты приедешь сегодня раньше меня... Так не говори, что меня видел. Ой, а какая мне надобность разговаривать про тебя? А если и спросят, так сделай милость. Скажи, что не видал. Мне хочется сюрпризом явиться. Да ладно. Что об этом толковать-то? Сюрприз. Какой же это сюрприз? По-нашему привезти из Питера подарок 1003. Вот это сюрприз. Ишь, у тебя замашки какие. Вот и пойди соперничать с тобой. Нет, видно, вашему брату без боя уступать нужно. До свидания сегодня вечером. Пойди к своим гостям, занимай их. Да. Занимать гостей. Вот пытка-то. Эх, прощай, Таня. Какую я сейчас с тобой подлость сделаю. Да кажется, убить меня, убить. Думал, будем век с тобой друг на друга радоваться. Ай ты, вон она сидит, Какая веселая. Смеется чему-то. Лицо такое доброе. И не ожидает. Ай, злодей я, злодей. Ну, что ж делать-то, а? Коли другая взяла за сердце, да и вырвала его. Их, от своей судьбы не уйдешь. И стал я ничем, ничем. Не лучше всякого разбойника и всякого бесчестного. Что ты ушел от нас? Уж здоров ли ты? Да ничего, здоров. А еще людей броним, людей судим. А сами хуже, может быть, тех, что в Сибирь ссылают. Ты уж, я вижу, заговариваться стал. Да ты что, рехнулся, что ли, в самом деле? Ты лучше за доктором пошли. Да не вылечит меня никакой доктор. Изменник я своему слову. И значит, бесчестный человек. Да ты в загадки-то не играй. А вот, брат Вася, и разгадка всему этому. Полюбил я твою сестру. По рукам мы ударили. Так ведь? Так. Не перетакивать так. А теперь я, ну, не могу. Простите вы меня. Простите, но... Однако сюрприз важный. Ну, да вот хоть убей. Я не скрываюсь. Ты думаешь, легко мне? Легко мне будет твоей сестре в глаза взглянуть, а? История, братец ты мой. По-приятельски. Нечего сказать. По-приятельски удружил. Ты знаешь ли, как это по-нашему, по-русски называется? Ведь это твой пассаж для сестры, для всей нашей фамилии. Бесчестие и мораль. Да без ты подумал ли об этом? Да без тебя все это я давно знаю. Да что ж мне делать-то, а? Ну, коли я другую полюбил. Стало быть, богаче? Или лучше невесту нашел? Да не то, Вася, ну совсем не то. А коли не то, так какие же с твоей стороны оправдания? Как же ты, братец ты мой, хорошего семейства девушка, и по нашей стороне, можно сказать, первая невеста по капиталу, по всему. Какие же у тебя резоны, что ты позоришь ее для какой-нибудь... Осторожно, не заикайся. Не заикаться? Не приказываете? Но, однако, между прочим, интересно знать этот самый сюжет. Да что тут знать-то? Красота. Ума помрачение. Ну, ты знай. И... А из каких они будут? Да из каких бы то ни было. Ну, просто тебе сказать. Семейство хорошее. Живет девушка, барышня с маменькой. Живут, признаться, небогато. Познакомил меня с ними Агишин. Но только уж насчет образования, ума... С романсами, значит. Вот как? Сразу может погубить человека. За один взгляд, за одну улыбку, куда хочешь и на что хочешь готов. Ух, эх, Вася, такая это красота. Такая красота. Прежде-то я бывал у них нечасто. Так думал, для времяпровождения... А теперь каждый день тянет. Ну, хоть бы взглянуть только. Она... Она-то как будто шутит надо мною. То задумается. Да так глядит. Так глядит. А мне так подошло. Ну, прям тебе скажу, не жить мне без нее. Хоть руки на себя накладывай. Либо она, либо... А коли так круто пришло, так что ж ты зеваешь-то, голова... Приглашай кататься хоть сегодня. Ямскую тройку с набором. Маменьку ублаготворить. А с дочкой, как потемнее станет, куда-нибудь подальше. Эх, не будь ты, Василий Сыромятов, задушил бы тебя за эти слова. Не горячо ли будет? Остыньте маленько. Это семейство честное, благородное. И любовь моя честная. И дело, коли Бог даст, будет честное. Честное? Честное? А с нами твое дело... Честная? Стало быть, мы хуже других. С нами можно все. Дескать, не взыщут таковские. А нет, ты ошибся. И у нас тоже своя амбиция есть, да еще побольше, чем у других прочих. За себя постоять можем. Ну, мсти. Ну, делай, что хочешь. Я не бегу, не прячусь. Я сам отдаюсь. Вот тебе сказ короткий. Не будь ты мне друг, все одно, что брат. Я б с тобой ужив не расстался. Ну, а теперь хоть и обидно, а больше-то мне тебя жалко. Оплели. Да и что ж не оплести, коль сам в петлю лезешь, затянуть только покрепче. Да нет, Вася, нет. Я сам. Ты одурел. Одурел, так и не видишь. А у меня разум при себе. Да хоть ты мне образ сними, все-таки скажу, что ловушка. Да и все тоже скажут, кого не спроси. Да нет, Вася, ну нет. Ну да что говорить. Мы ведь тужить долго не будем. У нас женихи и сейчас готовы. Такие невесты не засиживаются. Прощай, брат Андрей. Прощай. Уж решено. Кончено. Обдумано. А точно, что живой отрывают себя. Эх, судьба. Одно слово. Эх, судьба. Тянутся какие-то мертвые, как будто жизнь моя остановилась. Хотел вернуться через 2 недели, а вот уже скоро 2 месяца, как его нет. Где он пропадает? Ну что же он? Зачем он медлит? Или это расчет? Тактика? Столько времени мы знакомы, и он для меня все-таки остается загадкой. Надо его вызвать, заставить объясниться. Да, нужно кончить это мучительное для меня недоразумение. Виноват. И без доклада. Я... Ой, вот какое невежество. Ну да беда небольшая. Здравствуйте. Ваше здоровье, Елена Васильевна. Как нельзя лучше. А это... Что такое? Фрак? Цветы? Вот позвольте вам поднести, Елена Васильевна. Что вам за фантазия пришла? Так, желательно было. Не откажите принять. Мерси. Прелесть, какой букет. Где вы достали? Да помилуйте. Да где угодно. Нечто редкость какая. Да, конечно. Для вас все не редкость. Садитесь же. Нет, не сидеть, не стоять, а бежать бы куда-нибудь без оглядки. Вот странное настроение. Вы не знаете, Агишин, он не приехал еще из Петербурга? Нет, что мне, я не знаю. Ну, а с вами что такое случилось? Так, вдруг... Такое расположение бывает, что все мысли перепутаны, точно в тумане. А можно спросить о причине? Так, вдруг. Да ведь от чего-нибудь это нашло на вас? Пущай же цветы вам это скажут. Цветы? Они молчат. Только хорошо пахнут. Свежие. Нет. Они говорят. Очень тихо, значит. Я не слышу. Они говорят... Говорят про любовь того человека, который может... Самый несчастный. Не понимаю. А, и нельзя вам понять. У вас будто как шутка. Вы все смеетесь. Но вам шутить можно. А мне нельзя. Пришло то самое время, когда надо эту шутку кончить. Говорите с ней. Елена Васильевна, всего два слова. Моя любовь не шутка. Не шутка-с. Тут вся моя жизнь. В ней-с. Елена Васильевна, у меня все решено-с. И теперь я вашей руки прошу-с. Отвечайте мне, Елена Васильевна, прямо от души. И прошу вас сию минуту. Ждать мне по моим чувствам, ну, никак невозможно-с. Вот неожиданность. Ежели я сказал глупость, оскорбил вас, так прямо и говорите. И больше вы меня не увидите. А давно вам это в голову пришло? А с той самой минуты, как я вас увидел. У меня была невеста, но это дело я покончил. Теперь только ваш ответ. Но вы зависимы. Вы принадлежите своему кругу. У вас свой особый мир. А я выросла и образовалась совершенно в другой сфере. У меня свои привычки, вкусы, стремления. И переделаться не могу. Зависимости у меня нет. Я имею собственный капитал от бабушки. И живу совсем отдельно от родителей. А в отношении того, что вы говорите, я принадлежу чему-то там. Так это нет. Я буду принадлежать только той особе, кого я люблю. Ну, послушайте. У меня дурной характер. Я капризна. Иногда просто зла. И никому ничего не уступлю, если вздумают меня стеснять. И мало ли какие мне могут прийти фантазии. Вдруг мне все надоест. Я захочу себе свободы. Полной свободы. Ну и что же? Это все как вам угодно. Я на все готов. Мне ничего не нужно. А кроме, ну, чтобы вы... Чтобы я мог назвать вас. Простите, простите, я совсем о другом. Мне пришла в голову одна такая смешная вещь. Да-с, я так и понимаю, что это совсем не ко мне. Потому смеяться теперь надо мной грех. Уж это надо совсем никакой души не иметь. Нет, право же, нет. Я не такая дурная. А право, совсем другое мне пришло. Ну, хорошо. Дайте мне одной немного подумать, и я скажу вам. А выступайте. Ну, прокатитесь. Через час вы узнаете. Только как мне этот час долг покажется? А вы съездите в кондитерскую, привезите мне конфет. Вот и не увидите, как время пройдет. Да не будьте так серьезны. Я не люблю серьезных. Так, до свидания, да? Да я совсем трепетом, я... Ах, без трепета, пожалуйста. Я купчиха Белугина. Пышная, разряженная, со своим Андреем Гавриловичем рядом... В роскошной коляске на рысаках. Молодые Белугины. Помните Елен Кармину? Это она. И разговоры. Злые насмешки, из-под которых так и сквозит зависть. Вот событие. Вот новость. Новость? Какая же? Боже, вы здесь? Да, я давно уже. Когда вы из Петербурга? Вчера утром. Как же вы смели так долго не являться? Не притворяйтесь строго, ведь я не поверю, чтобы мое отсутствие было очень заметно для вас. Нет, в самом деле я ужасно хандрила все это время. Не с кем слова сказать. Что вы там делали? У меня умерла там какая-то тетушка, что-то оставила, нужно было получить, но, к моему сожалению, вышло очень немного. Я думала, что вы где-нибудь за океаном. Как здоровье ваше? Я говорю вам, что хандрю. Без причины? Я сама не знаю, что со мной. Тоска. Чем-то недовольна, куда-то рвусь. Полнота, избыток сил. Вы как роскошная весенняя природа, которая после ясной погоды вдруг хмуриться начинает. Нужна гроза. Хоть небольшая, чтобы разрядить накопившееся электричество. Вы думаете? А что, мой Андрюша? Бывает он у вас? Очень часто. Он смешит. Он меня ужасно смешит. Влюблен. Влюблен, я думаю, да еще как влюблен. Не то, что мы. А как же? А как влюбляются люди необразованные? От всей души? То есть от всей своей первобытной дикости? А, кстати, как вы смотрите на него? Он ничего. Так себе русский молодец. Кажется, добрый и нежный человек. Да-с. И вот этот Андрюша миллионер. По завещанию бабушки имеет свой огромный капитал. Да к тому же еще единственный и любимый чадо у своих богатых родителей. А какая нежность. Какая деликатность чувств. Явление замечательное в настоящее время. Я его не разберу. Что он? Глуп или юн еще очень? Пороху он, конечно, не выдумает, а прозовьется. Так будет человек как следует, для домашнего обихода, разумеется. Вообще, этот Андрюша – драгоценность. Он очень удобен. Для кого? Для жены. Для женщины, которая сумеет понять, как дорога при полном довольстве полная свобода и независимость. Благоразумная девушка едва ли оттолкнет его. Ну, так я вам новость скажу. Он сделал мне предложение сегодня, не более получаса тому назад. Браво, Андрюша, браво. Что же вы ему? Я от хохота говорить не могла. Каков Андрюша? Молодец, право, молодец. Вообразите, перед вами купчиха Белугина. Да, я в этом ничего не вижу смешного. Да я думаю, и всякий тоже, кто желает вам добра. Но с чем же он ушел от вас? Ему сказано, что подумает, как обыкновенно говорят в таких случаях. Но довольна об этом. Расскажите что-нибудь о себе. Что вы там видели в Петербурге? Там, говорят, очень много хорошеньких женщин. Там у вас есть и знакомые. Помните, вы говорили о каких-то двух дамах, которыми вы интересовались? Видел их. Но одна из них непомерно толстеет, много спит и начинает очень сладко поглядывать на своего супруга, а другая худеет до невозможности. Значит, вам было не очень весело? За кого же вы меня принимаете? Неужели вы думаете, что у меня в жизни, кроме забавы, ничего нет? Что я порхаю, как мотылек, и ни в груди, ни в голове не таю, не берегу ничего серьезного? Я ведь вас не знаю. Я сужу по вашим же словам. Да. Да я и не спорю с вами. Прежде, может быть, я и был таков. Но не теперь. А теперь что же? В эту поездку я убедился, что у меня на душе что-то неладно. Поверите ли, я в первый раз в жизни мучительно ощутил чье-то отсутствие и страдал. Передо мной носился меня преследовал женский образ. Он занял мой мозг, всю мою душу. Позвольте спросить, кто же она, женщина или девушка? Она? Да, она девушка. Так ведь она может быть вашей. Боже мой! Да смею ли я, нищий, нищий, мечтать о таком счастье? Что я могу? Втиснуть ее в жалкую будничную рамку жизни, сделать женой, нянькой, экономкой? И загубить создание, в котором все прелестно, все изящно, все музыка. И переселить ее в кухню. Да и я сам люблю изящество во всем. Я сам артист. Обладание обожаемой женщиной я не могу себе иначе представить, как в роскошной обстановке, как... Продолжайте. Ах, есть голубой Неаполитанский залив, есть Соренто. Там жизнь, там рай. Недаром Италию так любят поэты. Значит, у вас надежды нет? Надежда? Какая во мне надежда? Во мне бешенство. Я готов на все, на всякие жертвы, чтобы только вырвать эту страсть из души. Но уже невозможно, уж поздно. Одну мечту могу я лелеять в душе своей. Какую? Какую? Пусть она принадлежит другому. Да, пусть она принадлежит другому, но пусть она оставит в душе своей хоть маленький уголок, где бы я, страдалец, мог найти для себя отдых, примирение с жизнью, освежение. Эта интрига потребует от нее, конечно, маленькой борьбы с предрассудком, маленькой сделки с своей совестью. Но если сделка с совестью, так уж это не маленький уголок. Но и эта мечта моя разлетается, как дым. Нет, она еще слишком идеальна. Для нее обыкновенная житейская история, которую мы видим на каждом шагу, может показаться чем-то ужасным, чудовищным. Самая сладость, изящество утонченного наслаждения может ей показаться даже преступным. Но кто же она? И вы спрашиваете. Вы не знаете? Неужели вы ждете от меня, чтобы я назвал по имени? Нужно ли? Нет, не нужно. И вот, чтобы заморить... Задушить эту страсть. Я еду в провинцию. Поступлю где-нибудь на службу. Куда-нибудь подальше. И надолго? На 2, на 3 года. Почем я знаю, пока уляжется все. Успокоится в душе, пока овладею собой. Однако, прощай. Вам нужно подумать над роковым для человека ответом. Ведь и Андрей тоже человек, а мне? У меня горит голова, мне нужен воздух. Приезжайте сегодня, пожалуйста. Я вас прошу. Я вам приказываю. Хорошо. Если вам угодно... Заеду. Я сделаю один визит неподалеку. До свидания. Не бегайте от счастья. Бросьте предрассудки. Берите от жизни все, что она вам дать может. что за день для меня? Сейчас приедет Андрей. Значит, сделка с совестью, так что ли? Что же со мной? Я в первый раз в жизни как будто начинаю двоиться. Он называет это слабостью. Он единственный авторитет для меня. Он называл это слабостью. Так это слабость и есть. Нет, решено. Кончено. Надо брать от жизни то, что она дает. А то после жалеть плакать будешь. Как неясно, как темно все в голове. Ну так пускаться. А там что выйдет, решит сама жизнь. Елена Васильевна. Елена Васильевна. Я, кажется, мешаться в уме начинаю помаленьку. Потому песня какая-то лезет в голову совсем не к месту. Вон Илья сидит на козлах, клюк шампанского держит. Вон Серый что-то вздрагивает, ушами поводит. Эх, Серый, куда ты помчишь меня отсюда? Я согласна. Елена Васильевна, верит Лис? Я согласна. Невозможно. Брошусь, право брошусь с колокольни с какой-нибудь. Ну тогда и свадьба наша не состоится. Цел останусь, невредим, не беспокойтесь. А только как будто это одна шутка, все мне кажется. Да и вся жизнь шутка. Шутя люди живут и умирают. Лена, прекрати, пожалуйста. Лена. Что ты, мама? Что с тобой, опять нервы? Я себя броню. Я очень глупо поступила. Как, что такое? Ах, Лена, назвала гостей. И старики Белогины будут. Уж коли звать гостей, так надо было хоть занять денег. Да бал задать. Бал не бал. А все же надо было приличный вечер сделать. Наговорили всем, что выдаю дочь за миллионера. Все придут в ожидании чего-то особенного. А что у нас? Ну вот, мы им этого миллионера и покажем. Чего же еще? Ах, у тебя все шутки, а мне, правда, так неловко, так неприятно. День добрый. О, скажите, пожалуйста, он без церемонии прямо. Да ничего-с. Куда вы? Да пойдите вон. Сюда без спроса не ходят. Да ничего-с. Рано, рано еще. Видите, я не одета. Это для нас ничего-с. Для вас ничего? Да для меня? Да и для вас ничего. Потому я в другую сторону смотреть буду. Какой он милый. Ну, что вам надо? Дело есть спешное. Я вчера забыл-с. Может, деньги нужны-с? Нет, нельзя сказать, чтобы особенно нужны были. Ой, извините, я не с тем, чтоб всякое бывает. Там особенно или не особенно, но там фрукты, аль вино, аль другое, чтоб только вот самое редкое, чего на свете не бывает. Вот две теневых. И, пожалуйста, не жалейтесь. Если еще понадобится, так только одно слово. Мама, ну вот. Ты заявила, она. Faites-vous préparatif sans tarder? Ланстам, какой он милый. Напрасно вы беспокоитесь, но все-таки это не лишнее. Я вам очень благодарна. Какой он милый, Лена. Ну, уходите же. Мне стыдно. Нет, как уходить? Это вот вам, Елена Васильевна, приданное, чтоб не сказали... Что такое? Билеты. Именные. Ваши. Тут 75 тысяч. Так много? Нет. Нет, я не возьму. Да что много? Вы мне обижаетесь. Неужели я 75 тысяч не стою? Да мне давали за невестами по 100 тысяч и больше. Да я не брал. А вот только 75. Нет, мне страшно. Я боюсь. Это от непривычки обращаться с этим товаром. А мы так их пошвыриваем довольно равнодушно. Чего их бояться-то? Положите их. Они будут лежать смирно, не шуметь, не бунтоваться не будут. А в случае надобности сослужат вам службу, какую прикажете. Не лишнее-с. Какой вы добрый и благородный человек. Да что такое? Ну, помилуйтесь. Деньги это само собой. То ваше собственное. Про то и говорить нечего. А это прошу принять как подарок от жениха-с. Ай, браслет, звезды, бриллианты. Вот, извольте надеть сегодня. При свечах-то они и заиграют. Но зачем же так много бриллиантов? Ведь это очень дорого. А себя-то? Вы что, ж дешево цените? По-моему, так для вас дорогого ничего нет. Ведь и бриллианту место нужно. Ну, что он значит в магазине-то? В футляре. Да другая наденет, так ни красы, ни радости. Только на бриллианты и смотреть, а не на нее. А коль на вас бриллианты, так они сами радуются. Не они вас красят, а вы им цены придаете. Мерси. Как хорошо. Кто выбрал? Сам. У Фульдес. У вас и вкус есть. Уж по невесте можно судить, что у меня вкус есть. И остроумие. Поминутно новые достоинства открываются. Теперь, я думаю, скоро наши будут. Ой, а я еще не одета. Поспейте, поспейте. Только они ненадолго. Уж вы не обидитесь. Не удерживайте их. Только взглянуть на вас. Так уж вы им во всем блеске. Уж я вас очень прошу. Уж не беспокойтесь. Это не ваше дело. Ай, да вы завиты. А что же, а? Да нехорошо. Ну что это за баран? Извольте все уничтожить. Так я, пожалуй, хоть и под гребенку с... Да нет, зачем? Волосы такие хорошие. Очень я вам благодарен, что интересуетесь. Так я а-ля дьябль, или прикажете а-ля капуль, нынче в моде. Да не а-ля дьябль и не а-ля капуль. Никак, а просто, так натурально. Точно и будет. Сейчас к парикмахеру. Ой, а какие вы в этом наряде. Ой, уж очень. Ой, смертушка моя приходит. Если б только осмелиться... Что? Устами. Ну, целуй. И убирайся. Лечусь. Я богата. Это совсем что-то новое. Только хорошее. Это как-то поднимает меня, делает солиднее, устойчивее и немножко... Вот мне самой смешно. Немножко как будто умнее. Покажи. Покажи, что он тебе подарил. Вон, посмотри, мама. Какая прелесть. И как ведь это дорого должно быть. Конечно, дорого. Но вот это дороже. Что же? Что еще? Вот на, сочти. Билеты купеческого банка. По 10 тысяч. Боже мой, Лена. 5, 6, 7. 75 тысяч. Ведь это целое состояние. Ну, не очень большое, а все-таки состояние. Да, по нынешнему времени, когда деньги так дороги, так нужны, интересны всем, получить такую сумму нам, когда у нас ничего, то есть почти ничего. Нет, я в себя прийти не могу. Это такая неожиданная радость. Радость за тебя, дитя мое. Значит, главное сделано. Теперь, что бы впереди ни было, что бы с нами ни случилось, мы с тобой покойны, мы обеспечены. Возьми, убери их, пригодятся на черный день. Видишь, я недаром пожертвовала собой. Чудесная золотая головка. Я так рада, Лена. Лена, видно, я малодушнее тебе. Я чуть не прыгаю от радости при виде такого богатства. А ты и не улыбнешься. Эти деньги не все для меня. Мне этого мало. Я еще молода, мама. Я не жила. Меня манит жизнь. Конечно. Ты все-таки жертва. Не то, не то, мама. А что же, друг мой? Мама, мы сделаем уговор. Изволь, какой тебе угодно. Мама, я скоро буду богатой, независимой женщиной. Твои заботы, твоя опека надо мной кончились, но я хочу, чтобы мы с тобой любили друг друга по-прежнему. Ну, по-прежнему, как тогда, когда я была еще ребенком. И потому я прошу тебя, чтобы ни одного упрека, ни одного косого взгляда, если... Что если... За одну только богатую жизнь я бы никогда не отдала себя. Я хочу быть свободна. Лена, мне было нужно только, чтобы ты была счастлива. Сумей только быть счастливой. Постараюсь. Теперь пора одеваться. Я невеста и хочу быть красивой. Как нынче девушки-то, как посмотрю, смелы стали. Как решительно переступают они этот порог.